каждый день. Ты со мной меня ведешь, не оставляя. Твой мир, твоя любовь меня хранит, меня спасает. Лишь тебя всегда будет ждать душа моя. Только ты один все сделал для меня. Мой отец, мой Бог, спасение мое. Я люблю тебя, я люблю тебя. Только ты один все сделал для меня. Мой отец, мой Бог, спасение мое. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя.